Предатель сидел, опустив голову. «Знаешь, очень легко идти по трупам, оправдывая творимые мерзости своей скорбью. Благодаря тебе у дедули погибла жена, мать его детей, женщина, которую он любил больше всего на свете. Он мог выплеснуть свою боль на клан Учиха, он мог бы обозлиться на мир, он мог бы стать таким чудовищем, что тебе, жалкой марионетке Мадары, и не снилось. Но он, Хирузин Сарутоби, он, Шинобика на Хагакуре, он, Хокаге, в нем горит воля огня, сила его духа несокрушима. Он знает, кто он такой и никогда не откажется от себя, от своего имени, от того, что делает его самим собой. Ты же умрешь бесславно, как предатель. Твое тело будет сожжено обычным огненным дзюцу, предназначенным для уничтожения нукининов. Мадара рано или поздно возродится. Ты думаешь, что раз захватил меня, дело сделано. Ой, прости, забыл тебе сказать. Очень любезно было с твоей стороны показать, где этот подонок похоронен. Мы с Митатян смотались на кладбище гор. Знаешь, теперь Мадаре придется хорошо постараться, чтобы вернуться с того света. Что ты наделал? Люди будут воевать, будут множить боли и страдания. Война не закончится никогда. Знаешь, тебе следовало бы меньше прогуливать историю. В эпоху воюющих кланов кровь лилась рекой, множилась масса бессмысленных смертей, умирали дети. И стоило прийти человеку, в чьем сердце пылала решимость, кто захотел прекратить кровопролитие не с помощью хитромудрого плана, чья абсурдность очевидна даже трехлетнему ребенку, как все прекратилось. Было три мировые войны, были стычки и смерти, но масштаб несопоставим. Нужен человек, у кого хватит решимости продолжить дело первого, найти соратников и друзей и встать на страже мира. Если бы не ты, мразь, этим человеком стал бы Яхика. Теперь эта ноша лежит на мне. Теперь я должен исправить все то, что ты, подонок, натворил. Знаешь, смерть человека, показавшего мне путь к истинной силе, твоя вина, пусть он погиб от дзюцу твоего напарника, как и тысячи смертей других прекрасных людей. Ты, лицемерно утверждая, что стремишься к миру, только множил боли и страдания. Главное, конечный результат. Если бы мой план удался, все были бы снова живы. Нет, тупица. Путь, которым идешь, имеет не меньшее значение. На отстойном фундаменте не построишь хорошее здание. На гнилом болоте не вырастешь цветущий сад. С помощью смертей и боли не достигнешь мира. И если бы ты не был идиотом, понял бы это и сам. Но ты, подстилка Мадары, такой же дурак, как и твой мертвый хозяин. Вы приняли на веру слова непонятного мудака, написанные на древней табличке. Эта плита написана самим Рикуда Синнином. И там написано, что есть только один способ спасти клан Учиха, да хоть кем-то из богов. Нужно просто думать головой, а не слепо доверять древним пророчествам и невнятным таинственным текстам. Ты, подонок, просто прекрасно спас свой клан, истребив всех его членов, включая младенцев. Да, кстати, спасибо. За что? Теперь я знаю, что буду делать. Пусть я предам себя вечному проклятию, но верну к жизни тех, кто из-за тебя погиб. Я верну твой клан, я верну к жизни Рин. И она увидит, какими стали ее напарники, те, кто когда-то были ее семьей. Я хочу посмотреть, как ты будешь рассказывать ей, что убил вашего учителя, его жену и тысячи невинных людей, чтобы увидеть гендзюцу с ее участием, созданное твоим тупым мозгом. Пустые слова, нечестивое воскрешение, это запретное дзюцу. Тебе это никто не позволит. Да, и кто сможет стать препятствием Джинчурике, достигшему взаимопонимания со своим биджу, жабьему отшельнику, способному вызвать гамабунту, главе клана Узумаки, сыну четвертого Хокаге и приемному внуку третьего и пятой, кто может помешать человеку, который не забыл, что такое воля огня, когда он собирается сделать то, что считает верным. Перед смертью, предатель, ты сможешь повидаться с той, кого ты любил. Еще с тобой захотят познакомиться Нагата Узумаки и Саске Учиха. Один захочет спросить про судьбу друзей, а второй – о членах своего клана. Резко встав, Наруто вышел из допросной комнаты. И после того, как Анбу увели заключенного в его изукрашенную массой печати камеру, к Наруто подошел Ибики Марина. «Отличная работа, Наруто-сан», – мягко сказал он. «Особенно удался блеф в финале. А кто сказал, что я блефовал? Наруто-кун, пожалуйста, отдохни», — мягко сказала Хинато-тян. «Ты не прекращаешь уже 12 часов, только если устала ты, Хинато-тян», — ответил Наруто, сцепив зубы. «Я должен это сделать, у меня слишком мало времени, и мне нужно хоть что-то, чтобы уравнять шансы. Большой луг посреди леса смерти был заполнен ожесточенно тренирующимися тройками клонов. Хинато-тян раз за разом использовала на Наруто дзюцу, а Мито-тян следила, чтобы не случилось ничего непоправимого. Даже во взгляде Тею-тян промелькнуло что-то, похожее на уважение. Видимо, помогло то, что по голове теневой дубинкой лупил не Наруто, а ее же собственный клон. «Я могу тебе поставить Шаринганобито», — сказала Мито-тян. «Он позволит тебе выстоять против другого шиноби уровня Джинчурики». «Да, это так, но если дела пойдут неважно, то против Ринигана поможет только другой Ринниган. И теперь мы знаем, почему он появился у нас с Саске. Да, получается, ты – потомок Асуры, а Саске – потомок Индры. И вы с Мадарой пришли к одному и тому же результату, просто разными путями», – улыбнулась Мито-тян. «После того, как я стал отшельником, мой контроль улучшился, и я могу даже быть Ирьонином, но установка печати и касания мне до сих пор недоступна. Стихия вьюги мне дается уже достаточно хорошо, пусть с Макутаном и магнетизмом все еще недостаточно для сражения. С магнетизмом у нас гораздо лучше», — вмешался один из клонов. «А с Макутаном тебе поможет Хашикун. Насчет Фуин, ты вроде нашел какую-то замену, помнишь Суми, того бледного парня из корня? Шин, его брат, был еще смертельно болен, смутно. Брат был хорош в киндзюцу и его вылечила Каринтян. Точно, у Суми потрясающие чернильные техники, они просто созданы для фуиндзюцу. Я попросил показать мне, как он это делает. Чернильные звери, это круто, но я не умею рисовать, но он помог мне в другом. Смотри, Наруто создал в руках пустой свиток, развернул его на земле. Затем из появившейся в его руке чернильницы вылетела большая капля, растеклась в воздухе и влепилась в поверхность свитка, оставляя за собой безупречную транспортную печать. «Очень впечатляет», — сказала Хинато-тян. «Еще как», — согласилась сестренка Мито. «У меня для вас тоже есть сюрприз. Ты, Хинато-тян, уже достаточно сильна, чтобы получить печать Орочимару, а значит, Наруто-кун поможет тебе стать отшельником. Ну а ты, Наруто, сможешь собирать природную энергию печатью, но нужен ключ». «Спасибо, Мито-тян», — искренне обрадовался Наруто. «Правда, эту проблему я пока что решил. Мои клоны могут создавать и передавать сен-чакру прямо изнутри печати. Так неинтересно», — надула губы Мито-тян. «Прости, сестренка, но твои печати супер круты, я и от них не откажусь», — ответил Наруто и повернул голову к синеволосой кунайчи. «Ну что, Хинато-тян, ты отдохнула?» «Да, Наруто-кун, продолжим», — улыбнулась девушка. «Техника обращения времени». Наруто в который раз увидел перед собой зеленые концентрические круги и в который раз очутился в окутанной мощным барьерным дзюцу палате госпиталя. Вот он, клон, получает Шаринган Саске. Вот они, клоны, чувствуют, как взгляд обретает невероятную четкость и палата расцветает невиданными цветами потоков чакры. Вот они, клоны, развеиваются, он, Наруто, чувствует жжение в глазах и видит, как ощущение времени изменяется, даже по сравнению с Шаринганом. Вот он замечает удивленный взгляд Мито-тян и пытается опять, в который раз, ухватиться за эфемерные ощущения в глазах. Вот Наруто снова выскальзывает из гиндзюцу и по свежим следам пытается чакрой воспроизвести то смутное чувство. Вот это ощущение, ставшее таким знакомым от бесчисленных повторений, вновь ускользает. И вновь Наруто смотрит в ясные прозрачные глаза Хинато-тян, но на этот раз в ее взгляде что-то мелькнуло. «На мгновение твои глаза изменились, Наруто-кун», — ошарашила его Хинато-тян. «Отлично, я, кажется, понял, что нужно делать», — обрадовался Наруто. «И теперь с Ринниганом я смогу». «У тебя был не Ринниган», — перебила его сестренка Мито. «Это был Шаринган с тремя Томоэ». Наруто застыл и задумчиво начал чесать затылок. Наконец его взгляд прояснился и он улыбнулся Мито-тян широкой искренней улыбкой. «Сестренка, что ты там говорила о глазе придурка Обито? На этот раз поставишь себе, или снова надругаешься над своими копиями?» — ехидно спросила Мито-тян. «Нам нужно больше клонов. Гораздо больше. В масштабах Биджу больше, если рыжий не возражает. Знаешь, Наруто-кун, я, кажется, сформулировала еще одно правило Узумаки. Невозможного не бывает. Бывает мало теневых клонов». Глава 46. «Ну что, Наруто, поздравляю. Я могу дать тебе миссию, которую ты так жаждал. Бабуля, теперь на это нет времени. Мы должны срочно, Наруто». Глаза Хокаге метали молнии. «Ты целую неделю ныл, как тебе нужно попасть в твою распрекрасную страну моря. Я пошла тебе навстречу, корпела над бумагами, сделала, Наконец-то, чтобы твоя прихоть была удовлетворена, и что я получаю в ответ. Наруто Узумаки наплевать на его же слово, ведь у него возник новый каприз. Я верно говорю? Прости, бабуля. Наруто повесил голову. Я очень ценю твою заботу. Но ведь теперь, никаких но. Ты берешь миссию или все, что ты говорил, пустой звук. Наруто Узумаки никогда не отступает от своего слова. Сжал кулаки Наруто. Не беспокойся, бабуля, мы быстро справимся. А кто будет лидером миссии? На текущий момент доступно 3 джонина. Майта Гай, Какаши Хатаки и Анка Митараши. Коноха идет навстречу заказчикам, так что твое мнение будет учтено при подборе команды. Полагаю, что с Какаши тебя отпускать не стоит, пока ты не перекипишь, никакой командной работы не будет. Ты права, но тогда кого выбрать? Толстобровик Сенсей очень крут, но ведь и Анкатян надирает всем задницы. Если ты вдруг когда-нибудь захочешь прислушаться к рекомендациям своего Хокаге, на чьи приказы тебе обычно наплевать. Бабуля, не начинай, я тебя очень люблю и ценю. Ты, моя семья, и ради тебя я пойду на все. Рада слышать, пусть вышло и не очень убедительно. Бабуля, Наруто обиженно надул губы. Как я могу доказать? Ну не знаю, может быть, вспомнив об субординации. Ладно, ладно, отвел глаза Наруто. Так что ты говорила про миссию, командиром будет Толстобровик Сенсей. Я бы предложил Энка, сказала Хокаге. Ей стоит побывать в стране моря и по личным причинам. По личным? Не понял Наруто. А что она там забы? Стоп, это как-то связано с тем, что она была ученицей Орочимару. А вот это уже тебе она расскажет сама, если, конечно, захочет. Хорошо, Анкатян очень крута, и если миссия поможет сестренке, то я буду счастлив. А кто будет четвертым членом команды? Можешь выбрать кого-то из команды Гая, они все отдыхают после миссии. Толстобровик и Пандатян очень круты, и я с радостью пошел бы с ними, но для обнаружения тайников и ловушек нужен Бейкуган. Поэтому я бы взял Хинатутян или Нейджи. Команда из Джонина, двух Генинов и Чунина будет избыточной. Так что остается Нейджи Хьюга. Отлично. Мы с Анкатян, Кабута и Нейджи с легкостью наваляем всем прихвостням Орочимару и захватим лабораторию. Ликовал Наруто. А тем временем мои клоны начнут учить Толстобровика в Синдзюцу. У Синнина тело намного крепче, так что они смогут открывать врата без ущерба для организма. Я рада твоему энтузиазму, улыбнулась Хокаге. Подписывай. Наруто поставил свою подпись в поле заказчик протянутого свитка, бабуля тут же завизировала миссию печатью и пустила в свиток чакру, окончательно утвердив заказ. Ах, я совсем забыла, у вас будет еще одна задача. Какая еще задача? Не понял Наруто. Основная, улыбка бабули стала очень коварной. Лаборатория, второстепенная цель миссии, совсем вылетела из головы. Ты меня обманула. Обвиняюще ткнул пальцем Наруто. Ты все специально подстроила. У тебя уже был заказ на миссию в страну моря, и ты мной воспользовалась. Ты поражаешь меня, Наруто. С душераздирающей фальшью в голосе воскликнула Хокаге. Сразу же раскусил меня. Не смешно. Увидел истинную суть, как и положено будущему Хокаге. Так с заказчиками не обходится. Нашел сокрытое в сокрытом. И нельзя обманывать собственного внука. Бросил Наруто и вылетел из кабинета. Сестренка Шизуни провожала его сочувствующим взглядом, а из-за закрытой двери ему в спину доносился довольный хохот Хокаге. Основной целью миссии было разобраться с морским чудовищем, которое нападало на корабли и топило их. Обычно в стране моря, не имеющей своей деревни Шиноби, заказывали миссии в Киригакуре, но последнее нападение пришлось на судно, везущие деньги для оплаты миссии. И задачей команды была охрана следующего платежа, а также устранение монстра. Наруто задавался вопросом, почему шиноби скрытого тумана сами не охраняют свои деньги. Может, эту миссию бабуля приняла только потому, что получила за нее двойную оплату. Анкатян, ты как? Наруто обуревало беспокойство за сестренку. Я счастлива, что со мной будет мой любимый генин. Преувеличенно энергичным голосом сказал Анка. Наруто неодобрительно покачал головой. Ладно, ладно, просто место, куда мы направляемся, навевает пару не самых приятных воспоминаний. Не беспокойся, сестренка. Если появится змеиный придурок, мы сможем защитить тебя. Правда, такой крутой кунайчи не нужна защита. Наруто обернулся и увидел, что Нейджи спокойно и с достоинством кивнул, а Кабута, который выглядел как черноволосый генин с маленькой бородкой, просто пожал плечами. Ну, Камуги, не будь засранцем, не отставал Наруто. Давай, признай, что Анкатян крутая. Камуги в ответ мягко улыбнулся. «Ладно, ладно, я не изнеженная принцесса, чтобы подтирать сопельки», — встряхнулась Анка. «Сколько нам осталось лететь?» Стоящий за штурвалом Чо Миклон Наруто сверился с картой и ответил. «Около 3 часов, и еще с полчаса на маневрирование и высадку, нам нужно появиться незаметно». «Отлично», — сказал Анка. «Значит, у нас есть время составить план. Предлагаю начать с острова Демона», — сказал Камуги. «Велика вероятность, что нападение этого самого морского монстра связаны с Орочимару и его опытами». «Согласен», — ответил Наруто. «Но это могли быть и какие-нибудь нукинины, пользующиеся техникой трансформации, чтобы запугать моряков. Основная цель — поиск монстра и охрана кораблей», — вмешался Нейджи. «К тому же нам нужно поговорить с заказчиком и заняться разведкой». Судя по довольному лицу Наруто-куна, усмехнулась Анка. «Он хочет предложить использовать теневых клонов». «Так неинтересно», — ответил Наруто. «Ты слишком хорошо меня знаешь». «Ладно, Анкатян, не будем тратить время. У нас есть 3 часа, а я обещал бабуле тренировать тебя в синдзюцу». Наруто распечатал из свитка теневую дубину Фукаса Кусинсия. «И ты будешь бить по голове сестренку Анкатян, как бедную Таюю», — проявила неожиданную осведомленность Кунайчи. «Ни в коем случае». Улыбка Наруто стала демонической, и он положил руку девушке на плечо. «По голове бить ты будешь сама себя. Секретная техника Узумаки. Великое теневое клонирование. Ты уверен, что не убьешь нас всех, Наруто-кун?» — прокричала Анкатян сквозь завывание ветра из распахнутого люка Чоми. «В прошлый раз высота была поменьше», — поддержал ее Нейджи. Наруто были понятны их опасения. С этой высоты 3 острова страны моря казались маленькими пятнышками, а 4-й, остров Демона, был едва виден. «Не беспокойтесь. Я много раз отрабатывал этот дзюцу», — ободрил их Наруто и помахал рукой теневым клоном своей команды. «Ребята, не скучайте тут». Провожавшие их Анкатян, Нейджи, Камуги и он сам помахали в ответ. Один из клонов Наруто подошел сзади к Нейджи, крепко ухватил его под мышки и выпрыгнул из открытого люка. Второй проделал те же действия с Камуги. Наруто шагнул к Анкатян, но остановился, наткнувшись на ее насмешливый взгляд. Анкатян приподняла руками грудь и отпустила. Прикрытые просвечивающей сетчатой маечкой полушария волнующе колыхнулись. «Я знала, Наруто-кун, что ты все это затеял, чтобы быть поближе со своей красоткой Анка», — с коварной улыбкой промурлыкала она. «Не стоило идти на такие ухищрения, достаточно было просто попросить. Моему любимому Генину позволяется трогать меня где угодно, не время для извращений», — просипел Наруто, покраснев как помидор. Он на мгновение задумался, затем подхватил Анка на руки. Та закинула руки ему на шею и крепко прижалась своим телом. «Знаешь, так даже романтичнее», — шепнула она ему в ухо и уткнулась лицом в ключицу. «Так держать, Анкатян», — бодро закричал клон девушки. Наруто, не в силах спорить, решил избежать дальнейшей неловкости самым простым способом, решительно выпрыгнув из люка в пустоту. Все смущение, все неудобство мигом исчезло, превратившись в захватывающее чувство полета. Наруто не чувствовал их совместного веса, только ощущал раскинувшийся вокруг океан своей первой и любимой стихии, встречный поток ветра, свистящий в ушах. Узумаки слышал чей-то восторженный вопль, и ему понадобилось с десяток секунд, чтобы понять, что кричит он сам. Голос Анкатян вплетался в его крик, образуя гармоничный дуэт чистой радости и ликования. «Анкатян, замри, обратись к своей печати, попробуй почувствовать мир вокруг, ты не пожалеешь», — проорал он, закрывая глаза и застывая в полнейшей неподвижности. Когда он поднял веки, глаза его стали золотыми, а вокруг них появились оранжевые пятна безупречного режима отшельника. «Мой Наруто-кун любит макияж», — отстраненно услышал он голос Анка, чья кожа потемнела, волосы стали белыми с легким фиолетовым оттенком, а из черных белков смотрели золотые глаза с вертикальными змеиными зрачками. «Ты чувствуешь?» — кричал Наруто, которого захлестнул восторг от полного единства с миром, с океаном ветра, синей бездной моря под ними, с быстро растущими зелеными пятнами островов. «Кажется, да», — завопила в ответ Анка, ее тело вновь расслабились и отдалось ощущениям окружающего мира. «Держись крепче, сейчас будет рывок». Наруто сжал объятия и почувствовал, как тело девушки снова крепко прижалось к нему. Искусство ниндзя. Утаката. За его спиной раскрылись 4 ярко-синих крыла сгустившейся чакры. Наруто снова отдался чувству восторга, на этот раз ощущая, как полет подчиняется малейшему желанию, легчайшему движению его чакры, как ветер обволакивает его крылья, а потоки воздуха вызывают чувство слабой щекотки. Он посмотрел на две такие же четырехкрылые фигурки внизу и спикировал вслед за ними, к небольшому каменистому острову, резко выделяющемуся среди остальной покрытой густой зеленью территории страны моря. Увидав, что остальные уже на земле, Наруто неподвижно завис над небольшой скальной площадкой острова демона и начал плавно и с достоинством опускаться. Но тут к его губам прижались полные мягкие губы, а затем лицо было втиснуто между двумя большими упругими полушариями. Крылья Наруто замерцали и пропали, а он неуклюже бухнулся на задницу, благодаря режиму отшельника почти не почувствовав удара. Рядом с ним, гибко извернувшись в воздухе, грациозно приземлилась на корточки широко ухмыляющаяся Анка. «Знаешь, Наруто-кун, надо это как-нибудь повторить, да почаще», — сказала она, оправляя полы взметнувшегося плаща. «И полет мне тоже очень понравился». Режим отшельника с техникой глаза Кагуры позволял чувствовать окружающий мир и узнать, где и сколько людей находится на острове. Бейкуган Нейджихьюги позволял идти к цели кратчайшим путем, обходя и обезвреживая ловушки, находить скрытые проходы и открывать нужные двери. Команда из Наруто и Нейджи была идеальной для скрытого проникновения, и в один прекрасный момент Наруто не выдержал. «Хотел бы я тоже иметь бейкуган, так что тебе мешает?» – не понял Нейджи. «Полноценный бейкуган ты вряд ли получишь, но уверен, что сестренка Хината с радостью поделится теневой копией». Подобная идея настолько ошеломляла, что Наруто застыл и надолго умолк. Анкатян даже пришлось постучать костяшками пальцев ему по голове. «Знаешь, Нейджи, тебя не зря прозвали гением. Ты не думал о карьере ученого? Возможность видеть что угодно изнутри и снаружи настоящему ученому будет не лишней. Для исследований Бейкуган был бы огромным достоянием», — поддержал его Камуги. «Впрочем, для медика он тоже незаменим». Нейджи просто улыбнулся и снова сделал знак рукой, указывая на еще одну ловушку. Туннели, которыми они пробирались, напомнили Наруто тайную базу в стране рисовых полей, все те же каменные стены, все те же пещеры, разве что не было дурацких свечей на столбах. Спустившись по длинной веренице ступеней, Наруто усмехнулся, без свечей все-таки не обошлось, они висели на этих деревянных штуках, которыми укрепляли стены шахт. «Впереди в 15 метрах лаборатория», — предупредил Нейджи. Они открыли плотно прикрытую тяжелую деревянную дверь и вошли в огромный зал, в котором стояли длинные ряды резервуаров с плавающими неприглядными существами. По их искаженным формам не было понятно, птицы это или рыбы. «Осторожно, тут люк ловушки», — тихо сказал Хьюга. «За стеной какие-то большие животные, и сюда кто-то идет». Наруто чувствовал приближающееся существо, чакра его была скользкая и неприятной. Животные, замеченные Нейджи за стеной, напоминали Узумаки его друзей-тигров из Леса Смерти. «Аккуратно», — шепнул Наруто, — «нужно не повредить оборудование». Нейджи кивнул, подошел к двери и замер за ней в стойке мягкого кулака. Наруто, Камуги и Анкатян прыгнули на потолок и притаились. Как только в зал вошел невысокий человек в лабораторном халате, чьи мышиного цвета редкие волосы были забраны в короткий хвост, его обхватили щупальца рамина. 8 триграмм, 64 ладони, — тихо сказал Нейджи, и серия молниеносных касаний заставила злого ученого обмякнуть в его путах. Наруто спрыгнул и стал опутывать пленника нин-проволокой. Когда он закончил и глянул на Анкатян, его одолело беспокойство. «Сестренка, с тобой все в порядке?» «Это Амачи. Он был сотрудником Орочимару, Ирьонином, проводящим исследования. Пусть память меня и подводит, но я когда-то была здесь. Если он шиноби, то я должен кое-что сделать», — воскликнул Наруто и достал из-под сумка чернильницу. Большая капля вылетела из нее и ударила Амачи в лоб, расплескавшись печатью блокировки чакры. На всякий случай Наруто обыскал противника, нашел в карманах халата несколько подозрительных склянок и маленький напильник в подошве сандалий. «Множественное теневое клонирование. Ребята», — обратился Наруто к появившимся клонам, — «вы знаете, что нужно делать. Камуги-сан, руководи демонтажом оборудования, а я пока что посмотрю на местных зверушек». Демонтаж оборудования и запечатывание его в свитках заняли время почти до вечера. Камуги был очень рад, лаборатория пусть и не была большой, но все недостающее оборудование в ней было, а значит, цитадель будет укомплектована. Бейкуган Нейджи в очередной раз доказал свою незаменимость. Либо Орочимару не особо полагался на скрытность, либо занимался этим в качестве хобби, но база была оборудована кучей ловушек, многие из которых были нелепыми и требовали ручной активации. Замеченные Нейджи 4 черных льва с рыжими гривами были по-быстрому отоварены тумаками, а потом Наруто провел им получасовую лекцию с рассказом, как здорово в Конохе, как прекрасно быть зверьми клана Узумаки и как вольготно живется их собратьям-тиграм в лесу смерти. Пусть львы и уступали четверолапым товарищам Наруто в размерах, а их морды были совершенно несимпатичны, но Джинчурики не собирался привередничать. После того, как львы прониклись речью, Наруто воспользовался теперь доступными базовыми техниками Рёнин-дзюцу и подлечил зверям ушибы и ссадины. В этом ему помогали Камуги и Нейджи. Анкатян была озадачена. Она ходила по базе, и ее мучили приступы головной боли, многие помещения казались знакомыми, а интерьеры пробуждали запечатанные воспоминания. Она вяло переругивалась с Самачи, который пытался поддеть и вывести ее из себя, поминая бросившего девушку учителя. Наруто в ответ искренне рассмеялся, резонно заметив, что за право обучать такую кунаичи будут сражаться шиноби Каге уровня, а если бы в это время в Конохе был Джирая, он бы точно заменил своего предателя напарника, ведь Анкатян не только жутко крута, но и невероятно сексуально. В награду Наруто получил еще один сеанс удушения выпуклостями кунаичи и поймал три завистливых взгляда, двух напарников и пленника. Вечером Наруто получил от развеявшегося на материнском острове клона сведения об основной цели миссии. Пока Кайма, морское чудовище, продолжал нападение, живущая рыбной ловлей страна испытывала не лучшие времена. Судно с оплатой для Шинобикири должно вскоре отправляться, и если команда Анка не решит проблему, жителям островов будет худо. И пусть Наруто считал жителей острова придурками, они оскорбляли какую-то раненую девушку и плевали ей вслед, да к тому же заказывали миссию засранцев, убивших маму Хаку, но он, как шиноби, должен был выполнить свое задание. Забинтованной девушке Наруто предложил исцелить раны, но она почему-то отказалась и убежала. К сожалению, Амачи они уже пленили, поэтому спросить о его намерениях и о морском монстре не получилось бы. Чтобы дзюцу сработало, враг должен быть уверен в себе и глумиться над противниками. Команда Анка, не теряя бдительности, выбралась на берег, и Наруто уже собрался создать бот, способный вместить команду и львов, но вылетевшее из воды длинное щупальце заставило его отпрыгнуть, перекувыркнувшись в воздухе. «Морской монстр!» — выкрикнул Наруто. «Нет!» — сказал Нейджи, активировав Гейкуган. «Это шиноби, их трое!» Из воды на берег выпрыгнуло двое мужчин в очках, на них были полумаски, схожие с респираторами его трех приятелей Изами. И эти шиноби были знакомы, один, в черных очках, был тем самым, у кого ассистентки скопировали технику поглощения чакры, а второй, в очках обычных, был смутно знаком Наруто по лесу смерти. Они были из команды Кабуто, и если вспомнить, что тот тоже носил очки, получалось, что в очках была вся троица. Этот факт наверняка должен был что-то значить, но Наруто, сосредоточившись на схватке, отбросил его в сторону. Из воды вылез третий противник, и он не был похож на человека. Снова встретились, глупец. Начал говорить Йорой. «Я ждал этого момента давно, еще с тех пор, как избивал тебя на глазах твоих подружек. Вы должны были отказаться от миссии», продолжил за напарником Очкарик. «Мы стали сильнее, и тут вы найдете свою смерть». «Это что, тот самый морской монстр, Кайма?» — спросил Наруто, указывая на вынырнувшую рядом чешуйчатую фигуру. На голове ее был гребень, на руках перепонки и плавники, внешний вид совершенно не устрашал, он был даже милым и похожим на... «Ты та забинтованная сестренка, это Исариби, наша замечательная подопытная крыса», — сказал Йорой. «Теперь вам ни за что не выбраться с острова, в воде она непобедима». Наруто задумался. Кайма был найден, но ему не очень хотелось сражаться с этой девушкой. Предателем, конечно же, придется хорошенько навалять и отволочь назад в Конаху, в тюрьму, чтобы сидели в соседних с Мизуки камерах. Но была ли девушка виновной, или же ее как-то заставляли подонки? «Эй, сестренка, зачем ты нападаешь на корабли и помогаешь этим придуркам?» — спросил Наруто. Амачи обещал, что если я буду делать, как он велит, он избавит меня от этого уродства. Чешуйчатая рука дотронулась до лица, и я снова стану нормальной. «Нормальность переоценивают», — оскалился Наруто. «Нужно быть не нормальным, а самым крутым. Навешивать разным подонкам типа этих придурков люлей, спасать принцесс в твоем случае принцев и быть сногсшибательным. Ну и к тому же, ты не уродлива, а очень симпатична, как в человеческой форме, так и трансформированная в рыбочеловека. Ко мне все относятся как к чудовищу. Я хочу снова стать человеком. Я хочу, чтобы меня считали человеком. И Сариби взревела и кинулась на Наруто. Узумаки сошелся с ней в стремительном поединке тайдзюцу. Несмотря на то, что движения ее были неуклюжими, она была быстрой и очень сильной. Бой напоминал сражение с разошедшимся толстобровиком. Время от времени Наруто уклонялся от мощной струи воды из ее рта, она могла даже использовать стихийные техники. «Сестренка, тебе не нужно становиться обычной». Наруто легко уходил от ударов. «С такой силой тебе нужно лишь немного потренироваться, и ты сможешь стать крутым шиноби. Но у меня останутся уродливые пятна чешуи на лице и теле», — воскликнула Исариби, не прекращая атаковать. «Меня будут считать уродом. Неужели ты думаешь, что придурок Амачи выполнит свои обещания?» — недоумевал Наруто. «Пойдем в Конаху. Бабуля Хокаге — величайший медик в мире, она поможет тебе вылечиться. Ну а если она не сможет, есть техника трансформации, ее знают даже дети». Наруто по широкой дуге отпрыгнул назад, в воздухе применяя технику, превратившись в саму Исариби в человеческой форме. Бинтов не было. Короткий топик и тесные оранжевые шортики демонстрировали безупречную гладкую кожу. Он быстро оглянулся и увидел, что с командой все в порядке. Придурок с изгибающимися во все стороны руками сражался не Иджи, руки Камуги были окутаны синим сиянием скальпелей чакры, а Нисанка атаковали шиноби с дзюцу поглощения. Йора еще держался, но из его рта вытекала струйка крови. Но, Исариби остановилась, и плечи ее поникли. «Если не захочешь быть шиноби, если не можешь без моря, после того, как я научу тебя дзюцу, ты сможешь перебраться в страну волн», — продолжал Наруто. «Мою команду там считают национальными героями, и когда они увидят, что ты мой друг, тебя встретят с распростертыми объятиями». Исариби остановилась, ее фигура потекла и изменилась, став вновь человеческой. «И это все?» – удивился он. «Парочка пятен чешуи, ты из-за них переживаешь? Знаешь, в стране моря сплошные придурки. Тебе не нужно избавляться от своей силы. Даже если бабуля не завершит твое превращение, то с помощью дзюцу трансформации убрать пару пятен, как нифиг делать, это почти не требует концентрации, чакра уйдет самую малость. Ты не чудовище. Ты – шиноби с крутым кетки гинкаим. Чудовище – это придурок Амачи, которому плевать на страдания людей». Глаза Исариби загорелись надеждой. «Ты бесполезна», – донесся голос Амачи. «Впрочем, незавершенные образцы и должны отправиться к остальному мусору». Спину Наруто пронзила боль. Он резко развернулся, расширившимися глазами глядя на Амачи. Лопнувшая проволока лежала у его ног, печать блокировки чакры на лбу бессильно стекала чернилами, а вместо человека в лабораторном халате перед ними стояло еще одно морское чудовище. Если Исариби в рыбьей форме выглядела мило, то этот монстр был нелепым. Наруто создал позади себя теневого клона, тот выдернул несколько пронзивших спину предметов и протянул на ладони. Это были крупные чешуйки, похожие на рыбьи. Изо рта Амачи ударила мощная струя воды и поразила Исариби, протащив ее по скальному грунту острова. «Но почему?» – недоумевал Наруто. «Она же твой союзник, твой подопечный. Я пожалел ее после экспериментов, не стал утилизировать, как остальные образцы». «Пожалел? Ты воспользовался ею, чтобы нападать на корабли ради денег. Ты хоть собирался ее лечить?» «Вылечить ее невозможно. Но эта дура была весьма полезна. Главное было не дать угаснуть ее надежде. Теперь это не важно. Я получил совершенную форму каймы, и она не нужна». Наруто мельком глянул на девушку, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. На лице Исариби были разочарование и обида, но, похоже, она не слишком пострадала. Разговаривать со злодеем было уже ни о чем, поэтому он кинулся в атаку. «Ты думаешь, что сможешь меня победить?» — спросил Амачи. Он укусил свой палец и ударил в камни перепончатой ладонью. Техника призыва. Умибозу. Поверхность моря вспучилась, и из нее поднялась огромная бесформенная фигура, состоящая из морской воды. «Что это?» — задал вопрос Наруто, уворачиваясь от огромной прозрачной лапы. «Тело морского монаха состоит из морской воды. Что-то типа огромного живого дзюцу водяной тюрьмы». Наруто создал еще двух клонов, которые повернулись к морскому монстру. «Стихия огня. Великий огненный шар. Стихия ветра. Великий порыв». Огненный вал комбинированной техники клонов прошелся по берегу, оставляя за собой раскаленные камни, и ударил в чудовище. Море окуталось огромным облаком пара. Сам Наруто открыл глаза. Они сверкнули золотом. Динамическое вступление. прокричал Наруто, его нога впечаталась в челюсть Амачи и отбросила его на скалу. Тот выпал из большого кратера и обмяк бесформенной кучей. Форма его поплыла, вернувшись к человеческому облику. «Знаешь, ты смог мне показать, что не стоит недооценивать противника», задумчиво сказал Наруто. И это было весьма поучительно. Он оглянулся на напарников, связывающих поверженных противников, глянул на клона, помогающего подняться Исариби. «Пора вызывать Чоми и отправляться домой, в Конаху». Наруто лежал на созданной дзюцу кушетке лицом вниз, а Анкатян длинным пинцетом вытягивала из его спины чешуйки. Сначала Узумаки хотел дать заняться этим клону, но Анка настаивала на своем, и на пятом уничтоженном клоне Наруто сдался, о чем быстро пожалел. При всех несомненных достоинствах, эпитет «деликатная кученица» Орочимару был неприменим. Пленные были заперты в карцере Чоми, Наруто учел свои ошибки и изукрасил стены всеми подавляющими чакру и барьерными фуин, которые знал. Сбросивший свою маскировку Кабуто, Нейджи и Сариби деликатно удалились, составив компанию клону-пилоту. Несмотря на то, что обе части миссии завершились успехом, Наруто был крайне недоволен собой. Он недооценил противника, ощутил себя слишком крутым и сильным, джинчурики и отшельником, а Амачи – безобидным придурком. «Хватит ворочаться, Наруто», – сказал Анкатян. «Что тебе так не нравится?» «Я подвел нас всех», – сказал Наруто. «Я стал слишком самодовольным и начал свысока смотреть на врагов, выглядящих так жалко, как Амачи. Не будь слишком строг к себе. Во-первых, это царапины, они затягиваются на глазах. Дело не в ранах, пусть и крутой плащ доктора Узумаки придется менять. Ничто не мешало оставить клона сторожить пленника, и тогда не было бы неприятных сюрпризов. А ведь придурок, медик, он мог как-то отравить чешую, тогда все мы могли погибнуть. И ведь мы с ней же знали, что с его чакрой что-то не то. А во-вторых, что во-вторых? Ты сказала во-первых. Во-вторых, командир, я, все просчеты, на мне, это моя вина. Я должна была отдать нужные приказы, должна была подумать, должна была предусмотреть. Анкатян, нечестно взваливать на себя всю эту ношу. Ты была сама не своя, тебя выбили из колеи возвращающиеся воспоминания, да и этот говнюк Амачи знал, куда надавить побольней. Знаешь, Наруто-кун, я до сих пор думаю о его словах. Бросил ли меня учитель, как ненужную вещь, или же мне? Анкатян, ты слишком умная для того, чтобы долго думать над вопросом, у которого есть очевидный ответ. Да, и что же ясно Генину, отказывающегося взять бедную сестренку в свой разрастающийся гарем? Пожалуйста, не начинай. Ты одна из самых дорогих моих людей, но мне и без твоих подначек сложно разобраться со своей личной жизнью. Касаемо Орочимару, у меня есть теория. Я вся внимание. Анкатян даже приостановила свои манипуляции с пинцетом, и Наруто облегченно вздохнул. Смотри сама. Призывный контракт жаб Джирая передал своему ученику Минато, он достался мне как наследство отца. Контракт Сенмай Дедуя собирается передать Конохамару, когда тот подрастет. Толстобровик Сенси передал контракт призыва черепах своему духовному наследнику Толстобровику. Засранец Какаши Сенси держит свой контракт с собаками и не отдает никому, но свою команду он ничему и не учил. Какой из этого следует вывод? У меня контракт со змеями, его держатель, мой учитель. И если он передал контракт мне, значит, он видел во мне продолжателя. Знаешь, Наруто-кун, насчет гарема подумай, предложение открыто. Этот же контракт подписал Кабуто, которого Орочимару тоже считал своим преемником. Но всю мою теорию рушит один факт. Толстобровик Сенси собирался отдать контракт Пандитян. Так что, может, я и не прав. Ну-ну, Наруто-кун, не забывай, Гай это Гай. Да, Толстобровик Сенси, замечательный человек, согласился Наруто. Насчет змеиного придурка, ты правильно сделала, что бросила этого мудака. Раз он поставил тебе свою проклятую печать, значит, он хотел твое тело. И не в том смысле, в котором ты меня постоянно поддеваешь. Ты зануда, Наруто-кун, надула губки Анка. У меня есть еще вопрос. Ты говорил, что собирать природную энергию занимает много времени. Как тебе удалось так быстро перейти в режим отшельника? Шиноби никогда не открывает своих секрета. Ай-ай-ай. Наруто почувствовал, как пинцет захватил чешуйку и стал очень больно проворачивать ее в ране. Может, ты все-таки поделишься со своей сестренкой Энка? Хищным тоном спросила Кунаичи. Тебе такой способ не подойдет, нехотя сказал Наруто. К тому же у тебя есть печать, а значит, с этим все гораздо лучше. И все же, Пинцет ухватил за следующую чешуйку и стал ее угрожающе покачивать. Я обнаружил, что, пребывая в пространстве печати, я могу собирать природную энергию. Мои клоны уязвимы к повреждениям, да и в кошачьей форме на плечах сидеть неудобно. Поэтому мои клоны с удобством сидели в печати до тех пор, пока миссия не окончилась. Ведь кто знает, когда бы понадобилась дополнительная сила. Когда Нейджи заметил придурков, клоны стали готовить сен-чакру. И все равно я почти проиграл. Ну-ну, хватит, Наруто-кун. Ты проявил достойную командира предусмотрительность. У тебя был запасной план. Ты вернулся с миссии живым. Знаешь, этим может похвастаться не каждый сильный и умелый шиноби. Ведь на миссиях может встретиться любое дерьмо. И кому как не тебе с твоим первым с рангом это не знать. Спасибо, сестренка, ответил Наруто. Но это не оправдание. И в следующий раз. Главное, что этот следующий раз будет. Отрезал Анка. Я не говорю тебе забыть. Но каждое такое событие дает тебе главное опыт. Ты становишься мудрее, а значит, сильнее. Причем буквально, не забывай, у твоей чакры есть тень компонента. Хорошо, успокоился Наруто. Я стану сильнее и защищу всех, включая тебя. Кстати, Анкатян, раз у нас с тобой такое взаимопонимание, ты не возражаешь, если мы остановимся где-нибудь в безлюдной местности? У меня есть небольшое, маленькое, очень-очень крохотное дельце, обеспокоить сенсоров деревни я не хочу. Наруто высадился на безлюдном скалистом острове, одинокой скале в океане неподалеку от побережья страны огня. На всякий случай Чоми, штурвал который взял Нейджи, отвели подальше, и дирижабль висел слабо различимой точкой вдалеке. Наруто несколько раз вздохнул, собрался с духом, сложил серию печати и ударил окровавленной ладонью в скалу. Искусство ниндзя, техника призыва. Он вложил в дзюцу всю свою силу, все свое желание, всю решимость. И как только в клубах дыма появилась оранжевая жаба с забинтованным животом, Наруто вонзил в него взгляд золотых глаз с горизонтальными зрачками. «Здравствуй, Гиратора-сан. Как видишь, я стал отшельником. Я готов принять наследство своего отца и управлять собственной жизнью. Мне нужен ключ. Ты слишком мал и чересчур легкомысленен. Я не отдам тебе эту печать. Поговори с Джирайей. Пусть он. Я знаю Джираю. Он автор замечательной книги. Он призыватель клана жаб. Он даже передал мне наследие моего погибшего папы. Но не он распоряжается моей жизнью, не он влияет на мои поступки и решает, кем я стану в будущем. Я, Наруто Узумаки, сын Минато Намикозе, требую назад то, что мой отец доверил тебе 10 октября 13 лет назад. Нет, ты не получишь ключ, ты не справишься с Кьюби внутри себя, отрезал Гиратора и сложил руки на груди. Что ж, я ожидал этого ответа. Наруто Узумаки любит и уважает своего приемного отца Гамабунту, своих братьев Гамакичи и Гаматацу, своих учителей Фукуса Кусинсия и Шинмусан, брата по оружию Гамахира. Я ценю мудрость и опыт Гамамару Синнина, но я не знаю члена клана жаб Гиратору и не желаю знать. Прощай, мы больше никогда не увидимся. Наруто повернулся к жабе свитку спиной. Если бы на душе не было так тяжело, он бы посмеялся тому, как его монолог похож на речь Ибики Марина перед его братом Идати. Он сидел неподвижно несколько секунд, пока вокруг него не начала закручиваться алая жгучая аура, яростная чакра Курамы. Что ты собираешься делать? Какое твое дело, жаба? Холодно сказал Наруто, чьи горизонтальные зрачки Синнина прорезали вертикальные щели зрачков зверя. Впрочем, мне нетрудно ответить. С каждым использованием чакры моего девятихвостого брата печать слабеет. С каждым рывком она утрачивает целостность. Сейчас, когда мне не приходится с ним бороться для удержания контроля, нашей совместной чакры достаточно, чтобы заниматься этим те четверо суток, которые мне смогла выделить командир. У сломанной печати могут быть непредсказуемые последствия. Ты можешь умереть даже без вмешательства Кьюби. И что, я не могу ждать. У меня слишком много дел и слишком мало времени. Я не хочу рисковать, но я должен. Два человека, могущественных человека, находятся в плену планов мертвого безумца и его глупой марионетки. И каждый день промедления может привести к новым жертвам, к умершим невинным людям. И чтобы даже просто поговорить с Мизукаге, Джинчурики Треххвостого, мне нужна помощь моего Биджу, моего друга и брата. Но если ты погибнешь, ты не спасешь этих людей. Ты причинишь боль тем, кому ты дорог. Если я не стану пытаться, я перестану быть собой. Те, кто меня любит, знают, кто я такой, как я могу поступить, а как нет. И я не уверен, не изменится ли их чувство по отношению к тому, Кем я стану, если перестану стремиться к своей цели? Печать слишком крепка, и за 4 дня ты ее не сломаешь. Мне и не нужно. Мита Узумаки, величайший мастер Фуиндзюцу, и мой умерший отец, Минато Намикозе, помогут мне открыть печать 8 триграмм. Я всего лишь облегчаю им работу, ведь самого ключа у отца не осталось, а вскрыть ослабленную печать гораздо легче. Знаешь, я и не рассчитывал на твое согласие, просто не имел права не попытаться вновь. Ну а теперь убирайся, у меня нет времени на пустую болтовню. Наруто прикрыл глаза, и вокруг него вновь яростно взметнулась алая чакра. Остановись. Послышался усталый голос жабы. Я согласен. И даже не пытайся меня остановить, моя решимость не сокру. Что ты сказал? Я передам тебе ключ. Передашь? Честно-честно, я же сказал. Раздраженно сказал Гиратора. Он осуждающе глянул на Наруто, его забинтованная часть туловища вытянулась и с резким хлопком развернулась в огромное полотно свитка. Наруто смотрел на печать, выпучив глаза. До того, как он увидел эти переплетения символов, он недоумевал, почему таким крутым мастерам Фуиндзюцу, как Митотян и отец, создавший саму печать и ключ к ней, нужно столько времени для вскрытия. И теперь он кое-что понял. Вокруг спирали водоворота, характерной для кланового стиля Узумаки, вился сложный узор, образующий нечто, похожее на лучи солнца. И рядом с этой фигурой стояли столбцы и столбцы символов, задающие головокружительно сложный набор условий активации и деактивации печати. Несмотря на все успехи Наруто Фуиндзюцу, единственное, что он понял, нужно приложить руку к отдельно очерченному квадрату. «Наруто, помни», — вновь заговорил Гиратора, — «сила Кьюби состоит из 2 частей, чакры и воли. И чтобы контролировать Кьюби, ты должен, не должен», — перебил его Наруто. «Я не должен контролировать Кьюби. Когда я совершаю призыв Папани Бунты, я не контролирую его, он мне помогает. Когда мои друзья идут со мной на миссии, даже будучи командиром, я не беру их под контроль. Понимание и сотрудничество. Если Кьюби мне доверяет, он мне поможет. Если мы с ним не достигнем взаимопонимания, если я буду использовать его как инструмент, как средство достижения цели, то мои слова и поступки не значат ничего, ведь я продолжаю нести боль, порождать ненависть. Ты глуп, Наруто. Неужели ты думаешь, что сможешь договориться с воплощением ненависти и разрушения? Может, я не такой умный, как разные гении, но я точно знаю, нельзя прийти к миру, держа в рабстве собственного друга. Ну что ж, это твой выбор, неодобрительно качал головой жаба свиток. Приложи руку к печати. Наруто подошел и коснулся пальцами пространства внутри квадрата. Рука его окуталась голубым сиянием чакры. Свиток свернулся, и Гиратора вновь уменьшился до небольшой жабы, чуть больше Гамакичи. Ну а теперь, с особым злорадством сказал Гиратора, ты должен меня проглотить. В смысле засунуть в рот и съесть? Недоумевал Наруто. Именно. Прямо всунуть в рот огромную склизкую жабу и глотнуть? Совершенно верно. А может быть, есть какой-то другой способ, что-то попроще? Наруто, торжествующе сказал жаба, ты мне только что столько говорил о решимости и готовности идти на все ради своей цели. Хочешь сказать, что это была пустая болтовня? Нет. Наруто Узумаки никогда не отступается от своего слова. Наруто схватил Гиратору в руки, но его взгляд был наполнен сомнением. Он несколько раз открывал и закрывал рот, примиряясь, но глотнуть такую огромную жабу не было никакой возможности. Наруто открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Гиратора не выдержал и засунул руки в рот Джинчурики, растянул его губы и нырнул внутрь. Наруто стоял с торчащей изо рта половиной дрыгающей ногами жабы и не знал, что делать. Наконец он решился и обеими руками вдавил застрявшего Гиратору в глотку. От раздираемого горла и жгучей жабьей слизи у него из глаз потекли слезы, но Наруто мужественно закончил начатое дело. «Знаешь, папа», — сказал он вслух, — «когда ты говорил о вере в то, что я выдержу любые испытания, ты ни слова не сказал ни о чем подобном». Наруто появился в пространстве печати и оглянулся по сторонам. За воротами сидел Курама, а его хвосты нервно подергивались. Рядом с лисом стоял настороженный отец. Наруто подошел к вратам и решительно сорвал бумажку с надписью «Печать», под которой находился замок в виде спирали Узумаки. Наруто закатал рукав рубахи, и на его предплечье появились столбцы символов. Джинчурики, не тратя ни секунды на раздумья и колебания, приложил пылающие синие чакры пальцы к замку. Лепестки, составляющие спиральный узор, разошлись, как диафрагма у фотоаппарата. Врата медленно и неотвратимо распахнулись. «Ну что, «Глупый человечек», — сказал Курама, — «ты совершил свою последнюю ошибку. Теперь величайший Биджу свободен, и нет силы, способной его остановить». Минато Намикази со скоростью молнии бросился в проем ворот и замер, раскручивая в ладони Разинган. «Наруто, запирай врата, я его задержу. Ты не сможешь меня остановить, жалкая букашка. Никто в вашей жалкой деревне мне не соперник. И теперь ничто не спасет жалкую Коноху от моего гнева. Я буду пировать на руинах ваших жалких строений, буду плясать на костях стариков и женщин, реки будут красными от крови, а земля — черная от пепла. Курама, перестань, звучишь как третьесортный злодей из кино», — возмутился Наруто. «Старики и женщины были лишними, да, чуток перебор, особенно слишком много слова жалкий. В следующий раз нужно будет составить злодейскую речь заранее. Но поначалу ты купился, а вот и не купился. Ты чуть не обделался. Ничего подобного, у тебя тряслись коленки». «Не тряслись», — Наруто почесал затылок. «Но, честно говоря, струхнул я порядочно». Узумаки прошел мимо непонимающе моргающего отца и ударил кулаком в подставленный кулак Биджу. И печать пропала. Наруто находился в бескрайнем золотом сиянии, куда он не бросал взгляд. Всюду была наполненная светом пустота, не было ни неба, ни земли, только золото, тепло и радость. Почувствовав чье-то присутствие, Наруто резко обернулся и замер с приоткрытым ртом. Перед ним стояла молодая женщина в длинном зеленом платье, ее темно-синие глаза смотрели с теплотой, а волосы стекали по плечам малым водопадом. Наруто замер, не в силах сказать ни слова. Ни одна фотография не могла передать всей красоты, всего очарования его матери, ни одно описание не могло рассказать о том чувстве тепла и привязанности, которые она вызывала. «Наруто», — мягко сказала Кушина Узумаки, — «пусть ты меня и не знаешь». Наруто не требовалась стихия вьюги, чтобы быстрее мысли очутиться рядом с мамой, заключить ее в крепкие объятия и закружить вокруг себя. «Мама», — сказал он, не сдерживая слез, — «ты знаешь, я так давно хотел встретить тебя, так сильно хотел тебя обнять, я так много хочу тебе рассказать». «Конечно, милый, но сначала давай укротим Кьюби. Минато вплел мою чакру в формулу печати, чтобы когда пробьет час, ты смог контролировать силу девятихвостого. Я помогу тебе, сынок. Знаешь, ма, мне действительно нужно тебе о многом рассказать». Глава 47. С лица Наруто не сходила широкая радостная улыбка, ноги его едва касались земли, а весь мир казался светлым, радостным и солнечно-теплым. При визите в башню Хокаге Наруто ошеломил Хокаге, схватив ее в крепкие объятия и закружив вокруг себя, пока Анка удерживала бросившихся на защиту Энбу. Быстро поставив подпись в свитке с миссией, Наруто оставил Анкатян разбираться с формальностями, а сам рыбкой выпрыгнул в окно и помчался в Узураку на поиски Митотян. В ресторане была обычная суета. На кухне помимо сексиклонов и Аймитян он встретил старика Тиучи и Хаккаку. Наруто узнал, что сегодня Митотян не было, она занималась какими-то своими делами. Крепко обняв и расцеловав взвизгнувшую от неожиданности Аймитян, Наруто помчался прочь. Запрыгнув на ближайшую крышу, он на минуту замер в неподвижности, после чего попытался ощутить родную чакру. Наруто быстро нашел Митотян в районе храма масок, рядом с двумя смутно знакомыми мощными сигнатурами. Сориентировавшись, Наруто понесся вперед. Беззастенчиво запечатав утяжелители и пользуясь режимом отшельника, Наруто мчался оранжевым ураганом. И все равно он сам себе казался медлительным, поэтому без раздумий открыл 3 из 8 врат и время от времени помогал себе телесным мерцанием. До окраины Конохи он домчался меньше чем через минуту, с легкостью перепрыгнул ограду храма и, заметив росчерк алых волос, направился в том направлении. «Митотян, Митотян, я встретил маму», — воскликнул Наруто, подхватывая кунаичи на руки и кружа вокруг себя. «Она такая же замечательная, как и ты». Лицо девушки озарила улыбка, и когда Наруто поставил ее на землю, она крепко обняла джинчурики. «У меня тоже для тебя есть сюрприз», — сказала она. «Оглянись». Наруто, не выпуская из объятий Митотян, развернулся. Позади него стояли 2 смутно знакомых человека, один был с темными длинными волосами, а взъерошенная прическа второго была серо-стального цвета. Оба были одеты в простые хари, темноволосый, белого цвета, а седой, синего. Наруто напряг память, пытаясь вспомнить эти лица, но никак не мог понять, кто это. «Кто это?» «Тоже Узумаки. А почему у них не красные волосы?» «И тебе привет», — сказал темноволосый. «Кстати, ты можешь отпустить мою жену». «А где твоя жена?» — не понял Наруто. Тут нет никого, кроме Митатя. Ты первый Хокаге. А значит, ты, палец Наруто указал на Седого, второй. Без доспехов и этой дурацкой железной штуки на голове у второго я вас не узнал. Ахахаха, ты мне нравишься, паренек, рассмеялся Хаширама Синджу. Ты мне тоже. Ты самый крутой сукин сын на свете, восхищенно сказал Наруто. Ну конечно, кислым тоном проворчал второй. Единственный обладатель Макутана, победитель Биджу, основатель деревни. Да кому интересна вся эта ерунда, не понял Наруто. Дедуля Хаширама самый крутой, потому что смог завоевать сердце Митатян. Цени, Хашикун, из-за тебя я отказалась пойти в гарем Наруто. Сестренка, перестань, надулся Узумаки. Взгляд его упал на кислое лицо Табирамы. Ты тоже крутой, создал одну из трех самых жопонадирающих техник в мире. Какую же? Я создал множество дзюцу, конечно же теневых клонов. Остальные дзюцу тоже крутые, но теневые клоны не хуже техник замены и трансформации. Ахаха, рассмеялся Хаширама. Он сравнил твое хваленое дзюцу с техниками Академии. Ну, вообще-то, с помощью трансформации я победил Хокаге, еще даже не будучи генином. А благодаря замене вы двое сейчас разговариваете со мной, а не сидите в животе у шинигами или служите безвольными болванами у змеиного придурка. Заступился за любимые техники Наруто. От дзюцу нас освободила Митасама, сказал Табирама. А кто освободил ее? Ослепительно улыбнулся Наруто. Наруто слушал рассказ Митатян и время от времени бросал взгляд на двух легендарных Хокаге. Их бледные покрытые трещинами лица благодаря дзюцу трансформации вновь выглядели живыми, лишь черные белки глаз выдавали, что с ними не все в порядке. И чтобы змеиный мальчик не смог получить контроль либо отдать приказ, я воспользовалась барьерами операционной в цитадели. У них не было приказа атаковать меня, поэтому они стояли как болваны, пока я не переписала на себя контрольные теги и не сказала им произвести дзюцу отмены. Не стоит быть такой грубой, Митасама, неодобрительно бросил второй. Она права, поддержал супругу первый. Мы наверняка выглядели полными страдающими запором идиотами. А потом, когда Митатян рассказала, кто стал Хокаге, я удивился, что Коноха до сих пор стоит. Ха-ха-ха, не стоило учить малышку Цун-Цун играть в карты, ехидно сказала Митатян. Это точно. Но, по крайней мере, пить саке она научилась после моей смерти. Эту проблему решил гений доктора Узумаки и его прекрасных помощниц, самодовольно сказал Наруто. Теперь бабуля не пьет, пусть и очень хочет. Наруто и Митатян, не глядя друг на друга, стукнулись кулаками. Митасама много рассказывала о тебе, правда, во многое не слишком верится, сказал второй. Про мои крутые жопонадирающие дзюцу, оживился Наруто. Меня дзюцу не удивишь, ответил Табирама. Я сам изобрел их множество. Нет, я говорю о том, что ты тащишь в деревню всех встречных нукининов. И что Хокаге, третье и пятое, тебе в этом потакают. Не будь занудой, Табирама, вступился первый. Лучше расскажи о своих кепке генкаих, Наруто-кун. Правда, что ты повторил мой Макутан, а еще магнетизм и вьюгу, бывшую стихию скорости. Похвастал Наруто, но тут же сокрушенно признался. Только выходит медленно и тяжело. Что-то я делаю не так, я думала, что ты догадался в чем дело, ехидно оскалилась Митатян. Что, доктор Узумаки не такой уж умный, скажи, умоляюще глянул на нее Наруто. Скажи, скажи, скажи, думай сам, лукаво сказала сестренка. Что должен делать шиноби для того, чтобы получилось дзюцу? Создать чакру из духовной и физической энергии и манипулировать ей соответствующим образом. А если дзюцу стихийное, то нужно еще свершить преобразование. Ну а как это выглядит со стороны гражданского? Шиноби смотрит суровым взглядом, выкрикивает название техники и надирает задницы плохим парням. И все, ну, еще ручными печатя. Ты хочешь сказать, что ключ – ручные печати, но ведь я их использую. Множество моих дзюцу активируются ими. Да, и сколько из тех, что ты создал сам. Но ведь для этих дзюцу я не знаю печатей. Ха-ха-ха, смотри, Табирама, получается парнишка тащил множественное преобразование стихии на голом контроле. Неплохо для такого малыша. Даже ты не смог бы отколоть ничего подобного. Ну не знаю, он не выглядит слишком умным. Забыть про ручные печати, фыркнул второй. Если ты все знаешь, то подскажи. Вот еще. Ну-ну, не будь занудой, Тоби-кун, пожурила его Мита. Когда шиноби создает дзюцу, он зачастую делает его неудовлетворительно медленно. Но потом, когда он добивается нужного результата, он подбирает под каждое преобразование чакры соответствующую печать, Это облегчает манипуляцию и помогает довести скорость выполнения до приемлемых сроков. Ну а после этого, когда дзюцу ему знакомо досконально, он может пропускать печати или вообще не использовать их. Все как с фуин-дзюцу. Когда ты в нем хорош, то промежуточные вещи типа чернил и кистей тебе не нужны. Но почему ты мне раньше не сказала? В голосе Наруто скользнула нотка обиды. Потому что ты очень упрямый парень и добился великолепных результатов. Наруто глубоко задумался. А знаешь, Митэ-тян, ты права. Если бы я использовал печати, я бы забросил совершенствование. Для чего, если и так выходит отлично? В его глазах загорелась решимость. Я буду использовать печати, потому что мне нужно быть сильным прямо сейчас. Но каждое свое дзюцу я доведу до того уровня, когда печати перестанут быть нужны. А ты знаешь, Наруто Узумаки никогда не отступает от своего слова. Закончила за него сестренка. Ты молодец, хороший мой. И знаешь что? Похоже, очень скоро ты сможешь попытаться создать инфуин. Кстати, о печатях. Наруто пристально посмотрел на родственницу. А что произошло с Гейкуганом клона Хинаты-тян? Ты слишком хорошо меня знаешь, Наруто-кун. На лице Митэ-тян заиграла хитрая лисья улыбка. Цунади Синджу расслабленно откинулась в кресле. Дела у Коноха шли прекрасно, деревня справлялась с наплывом заказов, и пусть кадров все равно не хватало, но, перекинув изрядное количество миссий на союзников из Цуны, эту проблему она решила. На текущий момент Хокаге беспокоили две вещи: количество счетов от кредиторов, прослышавших о ее постоянном местоположении, и, в большей степени, возможные новые сюрпризы от Наруто.